Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И, как всегда, сегодня сложная тема. Да бывают ли простые темы в наших вечерних разговорах о душе? Очень сложная по той простой причине, что, не знаю, начинаю сомневаться, есть ли среди нас, остались ли слушатели, которые читают книги, ну или хотя бы помнят, что читали, спрячась под одеялами когда-то в юности, или таясь невероятной смелости текстов. 24 октября 2008 года исполнилось 70 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева, вечного Венечки Ерофеева. И в сознании, и в головах наших он остался Венечкой. Его часто путают с лирическим героем его знаменитой поэмы «Москва петушки», все тем же самым Венечкой. И, естественно, все та же самая пагубная страсть к алкоголю, те же черты характера, те же привычки. Но все-таки, может быть, понять повесть, текст, который лежит перед нами на столе, легче, чем понять человека, чем понять притчу, которая написана его жизнью, тем более, что говорят, что мифы о самом себе и о своей жизни Венедикт Васильевич сочинял сам. Очень мало кто знает, где же правда, а где ложь в этой жизни. И очень многие когда-то давно, а может быть и недавно, конечно же, прочли повесть «Москва петушки». И, конечно же, сразу почувствовали, что это поэма про нас. Ну, про нас. Про это бесконечное пьянство, разумеется, и еще про что-то. Я хочу сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира напомню. Телефон этот 495-956-1514. Напомнить вам об этой поэме, об этой книге. И спросить вас, собственно, о чем она? Иногда очень важно определить в одном высказывании, в одной фразе, ну, может быть, в нескольких фразах, о чем то, что мы прочитали. Потому что, когда мы формируем какое-то общее представление о прочитанном, нам легче возвращаться к тексту, думать и понимать его, понимать, почему же он стал последним, наверное, искренним литературным зеркалом души советского человека. Почему его так запойно читали? Ну, разумеется, до тех пор, пока, как говорят, не стали проходить в школе. О чем эта книга, дорогие радиослушатели? Вот такой вот простой и одновременно очень непростой вопрос. Что в наших душах она так точно так задевающе больно, как все немногое, что делал Венедикт Ерофеев, что же она отразила? Что самое главное в этой книге? Вот вам и тема для наших разговоров по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, мы будем рады выслушать абсолютно все, что вы скажете о повести Венедикта Ерофеева, о поэме, простите, «Москва петушки». Что касается литературных иллюстраций, то, как мне кажется, тема подпольного человека, а эта книга о подпольном человеке, для меня, возможно, у вас другое мнение, как-то плавно из литературы с советских времен перешла в музыку. Почему-то она особенно чутко чувствовала это самое подполье. Пусть даже если записи этой музыки шли к нам из-за границы. Как-то очень в соответствии с настроением поэмы и с ее мыслями будет сегодня петь нам Зулия Камалова и ее ансамбль «Дети подземелья». Просто во след песни, я надеюсь, вы слушали текст, я почитаю, уж пусть простят меня те, кто ждет на линии. Но только одна цитата. «Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь, какая духовная мощь! Эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в дни сомнений, в дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все божья роса. Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что. Вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин с рукой на горле. Как будто меня что душило. Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел, пусть. Может, я там что репетировал? Да и в самом деле. Может, я играл в бессмертную драму Отелло «Мавр венецианский». Играл в одиночку и сразу во всех ролях. Я, например, изменил себе своим убеждением. Вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе. Я себе нашептал про себя. О, такое нашептал. И вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Вот справа у окошка сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный. И в кверкотовом пальто. И, пожалуйста, никого не стыдятся. Наливают и пьют. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А, хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Трансцендентально!» И таким праздничным голосом тупой-тупой закусывает и говорит: «Закуска у нас сегодня блеск! Закуска типа «Я вас умоляю!» А умный-умный жует и говорит: «Да, трансцендентально!» Поразительно. Я вошел в вагон и сижу. Страдаю от мысли, за кого меня приняли, за мавра или не мавра. Плохо обо мне подумали, хорошо ли. А эти пьют горячо и открыто, как венцы творения. Пьют сознанием собственного превосходства над миром. Закуска типа «Я вас умоляю». Я, похмелясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности. А эти трансцендентально. Мне очень вредит моя деликатность. Она исковеркала мою юность, мое детство и отрочество. Скорее так. Скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного. Эх, сколько раз это губило меня. Доброй ночи, Елена. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, что заставил столь долго слушать цитату. Мы вас слушаем, Елена. Ничего страшного. Вы знаете, я первый раз звоню в вашу передачу, но хочу сказать, что приблизительно в это время всегда возвращаюсь домой. Бегу бегом, чтобы послушать вашу передачу. Спасибо вам большое. Сегодняшняя тема затронула меня, так как я будущий режиссер. И вы знаете, повесть «Москва петушки» или роман... Режиссер театральный, кино, ГИТИС, ну, ГИК. Да, ну, допустим, я прочитала в возрасте самом таком, наверное, лучшем, да, в 19 лет. И вы знаете, впечатление было двоякое. Изначально я думала, какой кошмар, безобразие, что такое написано. Но потом я поняла, что, в принципе, не все, а многие люди, которые есть в электрических поездах, наверное, многим нам приходилось, да, ездить там. Да и вообще многие люди, типа как русские, люди, у которых не очень сложилась жизнь или которые не пытаются ничего достичь. Наверное, они все такие. Хотя, вы знаете, я даже видела таких людей, которые даже достигли чего-то, они тоже такие. Это прискорбно, это ужасно, но это на самом деле правда, к сожалению. И мне это было не симпатично до тех пор, пока судьба не позволила мне познакомиться с человеком. Удивительная штука, извините, Елена, но да, когда вот читаешь правду, Она очень редко оказывается симпатичной. Я прошу прощения, это так, ремарка. Я с вами согласна, да. Вы знаете, еще обидно то, что чаще всего эта правда, в общем-то, существует в жизни, которая окружает нас. Не в моей, например, но окружает нас. Вот. И я хотела сказать, что после как раз этого момента, где-то через какое-то время, да, после того, как я прочитала «Москва петушки», я встретила человека безумно талантливого, потрясающего, лидера группы «Черная обелиска» Анатолия Крупнова, который приблизительно похож на человека, описанного в «Москве петушки», только он более культурный и интеллигентный, он очень воспитанный был, понимаете, речь у него была другая, но принцип жизни был похожий. Еще более деликатным быть очень трудно. Венечка, венец деликатности. Я прошу прощения. Помните, там даже есть такой замечательный момент, когда он рассказывает о том, что как-то однажды его представили дамам, которым сообщили, что вот этот знаменитый Ерофеев, наиболее он знаменит тем, что никогда не пукал. Так, да. Помните, вот он даже не пукал никогда. Я прошу прощения. Ну, вы знаете, я думаю, что Ерофеев все равно, так как я сама человек пишущий, понимаете, я думаю, что все равно это литературный образ. Это же не про себя конкретно. Это что-то из жизни, что-то, и так вот как он тут, писатель. Вот тут вам деваться некуда, Елена, извините, что я вас опять перебиваю. Но вы же режиссер будущий. Да, конечно. И как для режиссера, который, даст Бог, когда-нибудь поставит на сцене или в кино «Москву петушки», меня интересует концептуальный вопрос. О чем книга-то? О чем книга? Да, книга о том, что если ты такой, как ты есть, да, то общество тебя не примет. Вот о чем книга. Спасибо о большое. О свободе книга вообще-то, о том, что нет свободы. Спасибо большое, Елена. Я думаю, что это ужасно близко к тому, как я сам ее чувствую. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте, это постоянно. Алло? Не, Юрий Николаевич там должен быть, алло. Есть Юрий? А Юрия Николаевича нету? Нету Юрия Николаевича. Тогда вот у нас есть запись, которую мы уже начали ставить. Это запись одной из наших радиослушательниц, которая дозвонилась на автоответчик до начала передачи. Здравствуйте, это постоянная радиослушательница программы «Серебряные нити». Я относительно поэмы «Москва петушки» Венечки Ерофеева. Но я считаю, что «Москва петушки» — это аллегория жизненного странства, герой Венечки, запутавшийся, заблудшей души. Венечка едет в петушки, где живет его мощнотелая возлюбленная с бесстыжим белесыми глазами и косой от попы до затылка. А еще в петушках его ждет самый лучший младенец на свете, который знает букву «Ё» и очень любит своего папу. В петушках все время поют птицы, цветет жасмин. Во время своего странства Венечка встречает разных людей, вспоминает свою жизнь. Вот, а чего они все так грубые? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы на выпуск, когда он уладушен и тих. Почему так? О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен, ни в себе, ни в серьезности своего места под ним, под небом, как хорошо было бы. Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости, всеобщей малодушии. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. Всеобщей малодушии, да ведь это спасение от всех бед. Это панацея. Это предикат величайшего совершенства. Вот даже в этом отрывке вот заметна его бесконечная ирония. Заканчивается поэма, к сожалению, очень трагически. Герой втыкает шило в горло. И это, наверное, тоже аллегория вот как бы жизни, как, ну, такой трагической кончины поэта у нас. В общем, когда официозная, ну, как бы бюрократия, может быть, так можно понять, да, душит все такое вот. Ну, не похожие, вырывающиеся, выламывающиеся из обычных каких-то стереотипов. И, между прочим, это какой-то пророческий такой финал, потому что Венедикт Ерофеев, мы знаем, умирает от рака горла. Всего доброго, спасибо. Как сон. Шило в горло. Но мне почему-то вспомнилось, что очень похожим образом скончался еще один великий русский интеллигент, которого звали Остап Бендер. Какие-то очень похожие смерти. Может быть, это не случайно, и хотя бы на какие-то размышления вас натолкнет. Вне всякого сомнения, Венечка совершает путешествие. Но это не Одиссея. Это попытка бегства из ада Москвы в рай. В рай петушков. Мне кажется, мы все совершаем такое бегство очень часто по выходным, когда бежим из рая Москвы, бежим из, извините, может, не случайная оговорка, когда бежим из ада Москвы на рай, в рай собственных дач. Там ведь наш мир, мы его строим своими руками, и мы совершаем символическое перемещение из адского города на поляну, сад, лес своего счастья. Там в центре растет яблоня, древо познания добра и зла, из него вытекают четыре руки реки. Наши дачи – петушки. Это место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен. Там каждую пятницу ровно в 11 на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, белого, переходящего в белеса, на белесый. Это любимейшая из потаскух. Это белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через 2 часа будет ровно 11, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте, поезжайте со мной. О, вы такое увидите. И мы, сами не замечая того, едем и едем туда. Туда, вслед за Венечкой, в этот самый рай петушков. И знаем мы, что прибытие туда не состоится, что Венечка поедет обратно в Москву вместе с пустой электричкой. И там его будет ждать удар шилом, похоже, от преобразившихся ангелов, с которыми он всю дорогу разговаривает. И один из них будет особым, с античным лицом. Это он ударит шилом в горло. Но не факт, что Венечка при этом умирает, как не факт, что при этом умирает Остап. Он говорит лишь, что дальше он навечно лишается сознания. А ведь лишиться сознания можно не только умерев. Да и лишаемся ли мы сознания, умерев? Лишиться сознания можно, ну, например, в белой горячке, в алкогольном психозе. Уйти совсем, совсем в мир грез, поскольку где ударили Венечку шилом? В бреду или в реальности мы так с вами никогда и не узнаем. Вот, собственно говоря, таков сюжет повести. Ну и вот очень похожа на этот сюжет история, рассказанная в музыке Зули Камаловой. Спим и едим сны. Осенним небе сложить в ящики телевизора, в клетки квартиры или холодильника, в коробки машины или радио, но лучше в вагоне метро. Желтая газета мне путь мой осветит, большое откровение вряд ли посетит, знакомая мелодия звучит, и вот уже эскалатор вниз бежит. Можно жить на крыше в бутылке в голове, в камере, в компьютере, на лестнице, в кафе, в гостинице, портфель или кино. С вами на Радио России в программе «Серебряные нити». Наш телефон 495-956-1514. И мы говорим, о чем же все-таки, вот в целом, в главном, великая поэма Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Здравствуйте, Всеволод Святославович. Доброй ночи. Здравствуйте. Простите, я не знаю, как вас зовут. Александр. Александр, мне 62 года. Хочу предупредить, что этот... поэму, как вы говорите, но мы тогда в списках читали, потому что опубликована она была гораздо позже, чем Веня умер. Сам Венечка писал, что она была в предисловии, что она была опубликована в одном экземпляре и быстро разошлась. Я говорю, в списках мы читали когда-то. Да-да. Вот, там 40 лет назад, вот, это все было. Но дело в чем, вот вы задачу такую поставили, о чем вообще это? Я вам скажу, о любви, о человеческой, чисто человеческой любви. Все это антураж, это пьянки, там эти, там, не знаю, там, вот да не сынжорщины. На самом деле это о любви. Как все наши великие писатели, поэты, все писали о любви прежде всего, к человеку. А вот он именно к русским людям любовь свою высказывал. Их неустроенностью, быту там, жизни, ну, неважно, строю к этому. Это, он ничего такого рода не протестовал, никакой не диссидент там, ничего. Но на самом деле это о любви к человеку, к людям. Вот он такой вот человечный. Не сомневаюсь, наверное, вы правы. Но только вот ведь это... любовь Венечкина все время разбирается об жизни. Герой Венечки, Венечка, существует, в общем-то, в мире, где места любви нет. Этот мир лежит во зле, и вот эту вот деликатную, добрую душу обрекает на полное одиночество. Венечка как будто сидит в скорлупе ореха, о которой Гамлет когда-то говорил, что если его поместить внутрь той самой скорлупы, то он почувствует себя в центре Вселенной. Вот рюмка – это такая скорлупа. Не-не, не только для Венечки, для бесконечного количества наших соплеменников, поскольку существует он в неком абсолютно бесчеловечном, как мне кажется, мире. Отсюда и эта трансформация ангелов, и все то, что с ним происходит. Вообще, только два слова скажу. Вышла эта книга сначала в Израиле в 1973 году, 35 лет тому назад. Потом она появилась в Париже в 1977 году в издательстве «Унка Преза» знаменитом. Да еще на обложку попала картина Вячеслава Калинина, нашего тогда легендарного художника, нонконформиста, которая называлась «Жажда». Случайно попала. Случайно. Ну и, конечно, мы читали ее только в самоиздатовских вариантах. Но, наверное, тогда наших самоиздатовских книг читалось больше, чем официально издаваемых. Ну вот, наверное, в качестве короткой справки, ну, может быть, еще родился Веня Ерофеев рядом с Соловками на Кольском полуострове. Писать, по свидетельству матери, начал с 5 лет. В 46-м году был репрессирован его отец, начальник железнодорожной станции, который отец его 16 лет провел в лагерях. Тем временем будущий писатель вместе с братом жили и учились в детском доме города Кировска Мурманской области. Там открыли музей имени Венедикта Ерофеева. Ну, окончив школу с отличием, его отправился поступать в Московский университет на филологический факультет. В 1955 году поступил, но полтора года спустя его отчислили, как он сам утверждал, за нехождение на занятия по военной подготовке. Как утверждали преподаватели того же института, за постоянное пьянство на занятиях. Ну, в общем, не буду рассказывать подробности, наверное, их можно прочитать и без меня. Доброй ночи, Евгений. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Архангельска, я по-быстренькому скажу. Значит, книга «Москва петушки» на меня произвела такое впечатление. У меня стало очень пусто на душе после ее прочтения, и пустоту захотелось заполнить. Я родился в Москве, 30 лет там прожил, и после заполнения пустоты, вот где-то через год после этого, уехал в Архангельск. Мне тут так хорошо живется, честно говоря. Вот, и жизнь моя очень наладилась. Вот пустота, это для меня то самое определение книги. Она как звенящая такая. Ее хочется чем-то новым заполнить для себя. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по поводу книги. Ну, то есть, примерно как у меня, потому что я же не зря ставлю. Да, песни, первая песня была про пустоту Зуля, которую пела. И тем не менее, да я бы не сказал, что про пустоту. На самом деле, Венечка же, герой книги, я имею в виду, невероятно богат. Огромное количество ассоциаций, там, Дворжик, Бетховен, Горький, Гамлет, всего не перечислишь. Вон, помните, легендарный, потрясающий эксперимент с икотой. А сколько захватывающего, цитирую, сулят эксперименты в узкоспециальных областях. Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики. Давайте лучше займитесь икотой. То есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте. Для того, чтобы начать исследование, ее надо, разумеется, вызвать. Или «анзих», термином Иммануила Канта, то есть вызвать ее в себе самом, или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть «фюрзих», термином Иммануила Канта. Лучше всего, конечно, и «анзих», и «фюрзих», а именно вот так. 2 часа подряд пейте что-нибудь крепкое, старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самые неприхотливые, не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку в томате, а потом сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте, расслабьте мышцы и не напрягайтесь. И вы убедитесь сами, к исходу этого хаоса она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность ее начала, потом вас удивит неотвратимость второго раза и третьего раза, etc. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом. Записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть. В секундах, конечно. 8-13-7-3-18. Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную. Пожалуйста, жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи настроения. Говорят, вожди мирового пролетариата Карл Маркс и Фридрих Энгельс тщательно изучали схему общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили по собственной прихоти в сферу фатального. Смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику. 13-15-4-12-4-5-28. Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон, он выше всех нас, и кота выше всякого закона. И как поразило нас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите. 22:14 и все, и тишина. И в этой тишине ваше сердце вам говорит... Она неисследима, а мы беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли. Мы во власти произвола, которому нет имени, и спасения от которого тоже нет. Мы дрожащие твари, а икота всесильна. Она, то есть Божья десница, которая над всеми нами занесена, и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно... Он есть. Итак, будьте же совершенны, как Отец ваш Небесный. Конечно, я очень много цитирую. Ну, может быть, потому, что мы с вами не читаем. Ведь, наверное, в литературоведении стало общим моментом сближать записки из подполья Достоевского и Москву петушки Ерофеева. В 1864 году модерн философский литературный был открыт повестью «Записки из подполья». Если вы помните, то герой записок из подполья решил осуществить и осуществил самое тяжкое из возможных тогда в уме преступлений. Он задумал убийство Бога, а это убийство Бога двинуло свое путешествие по огромному кругу, и миллионы людей убили Бога в себе, следом за безумным героем записок из подполья, а потом попытались с помощью водки этого Бога в себе найти, как это делает лирический герой Ерофеева, Венечка, в этой самой электричке. Он это делает непрерывно. Он пытается разговаривать с ангелами, только они потом оказываются не ангелами, они оборачиваются чертями и ничем другим обернуться не могут в этом круге. Венечка пытается найти Бога, но сделать этого он абсолютно не в состоянии. Венечка пытается разрушить, но почему-то он пытается все время разрушить только самого себя. Мне кажется, эта книга страшна для нас. Мне кажется так. Потому что есть одно главное свойство русской души. Я уже не говорю о душе интеллигента, а герой Венечки, вне всякого сомнения, гибнущий русский интеллигент, которого всегда влекли потемки своей души и души, принадлежащей своему соотечественнику. И Ерофеев, кстати, сформулировал соответствующий творческий императив. Надо чтить потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там ничего, пусть там дрянь одна, все равно смотри и чти, смотри и не плюйся. Мне кажется, что это повесть о нашей главной беде. А главная эта беда – это тотальное недоверие к действительности. В этой стране никогда нельзя было доверять тому, что тебя окружают. Город казался адом, из него надо было сбежать. А Карл Юнг говорил когда-то, что есть один-единственный выход, один-единственный. Это войти в интимные отношения с Богом. Не понимая этого, именно это Венечка и совершает. Он пытается, но водка, наш вечный помощник, оказывается не помощником. Она порождает только одних дьяволов. Но все-таки, если отвечать на вопрос, о чем эта книга? Эта книга о недоверии к реальности. О безумной, все поглощающей недоверии и желании спрятаться. Мне кажется, это главное свойство души. По писателю Венедикту Ерофееву. Спасибо, что вы были вместе с нами. Нас ждут впереди праздники, поэтому давайте попробуем поговорить о таком качестве человеческой души, как хвастовство. О чем мы хвастаем и что нам, что мы хотим сказать своим хвастовством. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Он идет, голова полна идей. Счастье сон.